Полусладкое. 12:17. Строгино. Улица Катукова. Дом 25. Жигули подъехали к 16-этажному блочному дому. «Пойдем со мной». Николаева вышла из машины. Подошла к подъезду. Набрала на домофоне номер квартиры 266. «Кто? Это я, Наташка!» Дверь запищала. Николаева и водитель вошли, поднялись на 12-й этаж. «Постой здесь!» Она вернула ему куртку, позвонила в дверь, открыла заспанная Наташа. 18 лет, пухлое лицо, черные волосы, короткая стрижка, красный махровый халат. «Дай 200 рублей!» Николаева прошла мимо нее в свою комнату, достала из шкафа такой же красный халат, надела. «Епты! Ты че?» Наташа двинулась за ней. «200 рублей! Водиль заплатить!» «У меня только 200 баксов!» «Рубли есть? У тебя рубли есть?» — выкрикнула Николаева. «Да нету, чё орёшь? А баксы по-мелкому?» «Два столика». «А чё это у тебя?» Наташа заметила синяк на груди. «Не твое дело. А у Ленки нет?» «Чё?» «Рублей?» «Не знаю, она спит еще. Николаева вошла в другую комнату. Там на полу спали две женщины. «Что, Исула приехала?» — посмотрела на них Николаева. «Ага». Выглянула из-за ее спины Наташа. «Под утро приползли на рогах». «Тогда нахуй!» — досадно махнула рукой Николаева. «Ну и чё?» — водитель стоял перед открытой входной дверью. «Зайди!» — пошла к нему Николаева. Он вошел, она закрыла за ним дверь. «Слушай, у нас с рублями облом. Давай я тебе отсосу». Он посмотрел на нее, потом на Наташу. Наташа усмехнулась, пошла к себе. «Давай!» Николаева взяла его за руки. «Ну, вообще-то...» Он в упор смотрел на нее. «Давай, давай, в ванной! Ну, облом с бабками, видишь, а этих сучар будить вон не оберешься!» Она потянула его за руку. «Я могу поехать поменять...» Остановился он. «Не смеши!» Она зажгла свет в ванной, втянула его за руку, заперла дверь, присела, стала расстегивать ему брюки. «А ты давно это?» — смотрел он сверху. «Много вопросов, Юнич. А мы быстро на подъем». Она потрогала сквозь брюки его напрягшийся член, расстегнула ремень, молнию, стянула вниз серые брюки, потом черные трусы. У водителя был небольшой горбатый член. Она быстро всосала его губами, обхватила руками лиловатые ягодицы, стала быстро двигаться. Водитель оттопырил зад, слегка наклонился, оперся рукой о стиральную машину, засопел, его серьга покачивалась в такт движению. «Погоди, зайка!» Он положил руку на ее голову. «Больно?» — выплюнула она член. «Нет, просто я так никогда не кончу. Давай это по-нормальному». «Я без кондома не буду». «А у меня... я не вожу с собой», — засмеялся он. «Вот с этим нет проблем». Она вышла, вернулась с пачкой презервативов, распечатала, ловко и быстро надела ему... Скинула халат, повернулась к нему задом, облокотилась на раковину. «Давай!» Он быстро вошел, обхватил ее длинными руками, двигался быстро, сопел. «Хорошо? Ой, хорошо!» — спокойно повторяла она, разглядывала в зеркале свой синяк. Он кончил. Она подмигнула ему в зеркало. «Пират!» — посмотрела на него внимательно. Внезапно губы ее задрожали, она зажала себе ладонью рот. Он сопел носом, прикрыв глаза, положил ей голову на плечо. Она протянула руку, закрыла сливное отверстие в ванне, пустила воду, едва сдерживая рыдание. «Все, мне греться пора». Он тяжело заворочился на ней, открыл глаза, его член вышел из ее влагалища. Водитель посмотрел на него. «В сортир», — посоветовала она. Сняла с полки флакон с шампунем, ливанула в ванну и разрыдалась в голос. Он хмуро глянул на нее. «Че, плохо?» Она замотала головой, потом схватила его руку, опустилась на колени, прижала руку к груди, зарыдала сильнее, зажимая себе рот. «Чего?» — смотрел он сверху. «Обидели, что ли, а? Чего ты?» «Нет, нет, нет!» — всхлипывала она. «Погоди, погоди!» Прижимала его руку к грудине и рыдала. Он покосился на себя в зеркало, терпеливо стоял, презерватив со спермой висел на увядающем члене. Покачивался в такт ее рыданием. Она с трудом успокоилась. «Это так... Все, иди!» Водитель подтянул брюки, вышел. Николаева села в ванну, обняла колени руками, положила на них голову. В туалете зашумел сливной бачок. Водитель заглянул в ванную. «Все в порядке?» — не подняла головы Николаева. Он кивнул, с любопытством смотрел на нее. «Если хочешь, приезжай еще». Он кивнул. Она сидела неподвижно, он вытер нос. «Тебя как зовут?» «Аля». «А меня Вадим». Она кивнула себе в колени. «У тебя проблемы большие?» «Да нет». Она упрямо тряхнула головой. «Просто. Так, просто. Все. Пока». «Ну, пока». Водитель скрылся. Хлопнула входная дверь. Ванна наполнялась водой. Вода дошла до подмышек. Николаева закрыла кран, легла. «Господи! Вор, вор, вор, вор, вор, вор!» Пена шуршала вокруг ее заплаканного лица. Николаева задремала. Через 22 минуты в ванную заглянула Наташа. «Аль, вставай!» «Чего?» Николаева недовольно открыла глаза. «Парвазик приехал!» Николаева быстро села. «Ах ты, блядь, стукнула! Он сам приехал!» «Сам, гадина! Ну попроси, у меня еще белье! Пошла ты!» Наташа захлопнула дверь. Николаева провела мокрыми руками по лицу, закачалась. «Ну, блядь, ну, тварь!» Тяжело встала, приняла душ, обмотала голову полотенцем, вытерлась, надела халат, вышла в коридор. «С легким паром!» Раздалось на кухне. Николаева пошла туда. Там сидели двое мужчин. Парвас, 41 год, маленький, черноволосый, смуглый, небритый, с мелкими чертами лица, в сером шелковом пиджаке, в черной рубашке, в узких серых брюках, в ботинках с пряжками. Паша, 33 года, полный, светловолосый, белокожий, с мясистым лицом, в серебристо-сиреневом спортивном костюме «Пума», в голубых кроссовках. «Здорово, красавица!» Парвас поднес спичку к сигарете. Николаева прислонилась к дверному косяку. «Мы же с тобой, по-моему, договорились!» Он затянулся. «По-хорошему! Ты мне что-то пообещала, а? Разные слова говорила, клялась, а? Или у меня что-то с памятью?» «Парвазик, у меня проблема». «Какая?» «На меня наехали круто». «И кто?» Парвас выпустил длинную струю дыма из тонких маленьких губ. Николаева распахнула халат. «Во, посмотри». Мужчины молча посмотрели на синяк. «Понимаешь, это вообще... Я до сих пор опомниться не могу. Дай сгурить». Парвас протянул ей пачку «Данхилл» спички. Она закурила, положила сигареты и спички на стол. «Короче, вчера я на шесте свою программу сделала, но и пошла по клубу тряхнуть на персоналку. Народу немного было. Ну и два мужика сидят. Один мне знак подал. Я подошла, волну сделала, сиськами тряхнула. Он говорит, сядь, сиди». Я присела, а они шампанского заказали. Выпили, стали пиздеть. Ненормальная такая лоховня, торгуют каким-то увлажнителями воздуха. Один с Прибалтики. Красавец такой высокий, а имя сложное какое-то. Дритес, Хуитес, не запомнила. А второй толстый. Валера. Ну, я говорю, мне холодно, я пойду оденусь. Да-да, конечно. И приходи к нам. Ну, я платье надел, вернулся к ним. Что ты хочешь? Я говорю, перекусить что-нибудь. Заказали мне шашлык из осетрины. Ты из стриптиз давно танцуешь? Я говорю, недавно. Сама откуда? Из Краснодара. Ну и все такое. А потом этот Прибалт говорит, поехали ко мне домой. Я $300 за ночь. Говорю, нет проблем. Ну, они расплатились, они выкатились, и я. У них Волга такая, белая, новая совсем. Сел к ним, и только мы от клуба отъехали, один мне раз маску с какой-то хуйней прямо на это, ну, вот так, ну, на морду. И все. Я очнулся темно, лежу, руки сзади в наручниках, бензин воняет. В багажнике лежу, там хуйня какая-то рядом. Ну, а машина едет и едет. Потом остановилась, они багажник открыли, вытащили меня в лесу в каком-то. Утром уже раздели, привязали к березе, да. А рот они мне еще раньше залепили, типа пластырь и что-то, вот. И потом, потом вообще-то пиздец какой-то, у них такая, такой... Ну, типа сундука. А там лежал как будто топор такой, ну, как каменный, на палке кривой. Но это не камень только, а лед. Топор такой, ледяной. Вот. И, значит, один козел взял этот топор, размахнулся, как ёбнет мне в грудь. Вот сюда прямо. А второй говорит, рассказывай все. Но рот-то у меня заклеенный. Я мочу, но говорит, не могу, а эти гады стоят и ждут. Опять хуяк по груди, опять говори. У меня уж поплыло все, больно, ужас, блядь, какой-то, и третий раз, хуяк, и я отключилась, вот, а потом очухалась, больница какая-то, и парень какой-то меня трахает, я сопротивляться начала, он нож вытащил и к горлу приставил, вот, ну, натрахался, стал бухать, я лежу, сил нет пальцем пошевелить, а он говорит, теперь здесь жить будешь. Я говорю, нахера он, будем тебя иметь. Я говорю, у вас проблем будут, я под Парвазом Слоиным хожу. А он говорит, я положил на твоего Парваза. Ну, он набухался быстро. Я говорю, я в сортир хочу. Он позвал санитар такого, бычар, тот повел меня, я голый иду по коридору, вижу, у него хуил стоит. В сортир вошла, он за мной, стой с раком. Ну, встал, что делать, трахнул меня, отвалился в коридор. А в сортире окно такое, ну, типа стеклопакет. И никакой решетки, главное. Я окно открыла, вылезла потихоньку, там лес какой-то, в лес как рванула. Бежал, бежал, потом поняла, Врабья в горы. Вышла на шоссе, мотор взяла, и вот. Наташка видела, как я приехала. Место это, ну, это больницу, я смогу найти. Парвас и Паша переглянулись. «О, братан, а ты удивляешься, почему нас убыток?» Парвас потушил сигарету, рассмеялся. «Ледяной топор, блядь, а? А может, золотой, а? Или бриллиантовый, а? Ты ошиблась, это не лед был, бриллианты. Бриллиантовым топором по груди, а? Хорошо. Для здоровья полезно, Парвазик, я клянусь, это...» Подняла руки Николаева. «Ледяной топор, пиздец!» Он смеялся. Раскачивался. «Блядь, Паш, ледяной топор? Не, нам нужен другой бизнес, братан, хватит. Пошли на рынок мандаринами торговать. Парвазик, Парвазик!» Крестилась Николаева. Паша сцепил могучие руки замком. Два коротких больших пальца быстро-быстро заскользили друг по дружке. Он забормотал бабьим фальцетом. «Ты сейчас говнососки наглеешь так? Ты что, по-нормальному не хочешь работать? Надоело нормальной жизнь? По-плохому хочешь? По-жесткому? Что, по голове били? Клянусь, Парвазик, всем на свете клянусь!» Николаева перекрестилась, опустилась на колени. «Матери клянусь, отцом покойным клянусь, Парвазик, я верующая, Богородицей клянусь!» «Верующая? А крест твой где?» — спросил Паш. «Так эти суки крест с меня содрали!» «И крест, так и плохие!» — покачал головой Парваз. «Они меня чуть не угробили, я до сих пор трясусь вся, не веришь? Поехали на Воробьёвы горы, я найду это место, вот тебе крест!» «Какой крест? Какой, блядь, крест? На тебе пробы негде ставить, крест!» «Не веришь, Наташку позови, Она все видела, как я голая да измунохная припасла. «Наташ!» — крикнул Паша. Тут же появилась Наташа. «Когда она пришла?» «Где час назад?» «Голая?» «Голая. Одна? С каким-то козлом?» «Паша отводил, он подвез меня, когда я...» «Молчи, пизда! И что это за козел?» «Да какой-то серьгой бородатый, она у бабки должна была. И в ванной отсосала. Да это за то, что подвез. С дороги я ж без ничего выбежала». «Молчи, плесень подзалупная!» «О чем они пиздели?» «Да ни о чем. Отсосала по-быстрому, сказала, если хочешь, заходи еще». «Ах ты, сраня!» Николаева гневно смотрела на Наташку. «Порвась-ка, она сказала, что мне больше белья не даст». Наташа не обращала внимания на Николаеву. Порвась и Паша переглянулись. «Порвазик», — Николаева качала головой. «Порвазик, она врет, сука, я...» «Да она все время в моих платьях ходила, ей все делала». «Кто в доме?» — спросил Наташ. «Порвас, Ленка и Сула спят. Давай их сюда». Наташа вышла. «Порвазик». Николаева стояла на коленях, лицо ей исказилось, брызнули слезы. «Порвазик, я всю правду сказала. Я вот столечко не соврала, клянусь, клянусь, клянусь». Она трясла головой, полотенце размоталось, край его закрыл ее лицо. Порвас встал, подошел к мойке, наклонился к мусорному ведру. «Я тебе тогда поверил, я тебя тогда простил, я тебе тогда помог, Порвазик, Порвазик. Я тебе тогда вернул паспорт, клянусь, клянусь. Я тогда подумал, аля, женщина, а теперь я понимаю, аль, не женщина, Порвазик, аль, крыса помойная». Из мусорного ведра он вынул пустую бутылку из-под шампанского, брезгливо взял двумя пальцами полусладкое, рывком сдвинул стол в сторону, поставил бутылку на пол посредине кухни. В кухню вошла Сула, 23 года, маленькая, каштановые волосы, смуглое, непривлекательное лицо, большая грудь, стройная фигура, цветастый халат. И сразу за ней Лена, 16 лет, высокая, хорошо сложенная, красивое лицо, светлые длинные волосы, розовая пижама. Обе встали у двери, за ними показалась Наташа. «Девочки, у меня плохая память», — заговорил Порвас. «Очень плохая». Сунул руки в узкие карманы, привстал на носках, качнулся. «Сегодня ночью Аля совершила плохой поступок, повела себя, как кириса помойный, нарубила себе по-подлому, наплевала на всех и насрала на всех». Он замолчал, Николаева стояла на коленях, всхлипывала. «Раздевайся», — приказал Порвас. Николаева развязала пояс халат, повела плечами, халат скользнул с ее головы, тело. Порвас сдернул с ее головы полотенце. «Садись». Она встала, перестала всхлипывать, подошла к бутылке, примерилась. Стала садиться влагалищем на бутылку. «Не пиздуй, жопой садись, пиздуй, ты на меня работать будешь». Все молча смотрели. Николаев сел на бутылку анусом, балансировал. «Сидеть!» — прикрикнул Порвас, а она сел свободнее, вскрикнула, оперлась руками о пол. «Без рук, пизда, без рук!» Порвас ударил ногой по ее руке и резко нажал на плечи. «Сидеть!» — Николаева закричала.